Верхом на пони. Пони пили воду из корыц в тенечке. Мухи ползали по их раздувшимся животам и коротким ногам, норовили забраться в глаза, всегда влажные и печальные. Наблюдая, как хозяйка конюшни расчесывает им хвосты, Нина решила, что скажет маме о Киттином утопительном стихотворении, как она теперь его про себя называла. Китти беседовала по-французски с хозяйкой конюшни и не походила на человека, собирающегося свести счеты с жизнью. На ней было коротенькое голубое платье, а в волосах запутались белые перышки, словно ночью у нее взорвалась подушка. Нужно идти по маршруту. Он обозначен оранжевыми пластиковыми пакетами, привязанными к веткам деревьев. Она говорит, нужно идти, ориентируясь на оранжевые пакеты. Нина поедет верхом, а мы пойдем с двух сторон от пони. Нине, которой хотелось остаться наедине с мамой, пришлось выбирать себе пони, серого с длинными шелудивыми ушами и притворяться счастливым ребенком, не знающим взрослых забот и печалей. Маленький пони был явно не в настроении целый час гулять с седоком на спине. Каждые 2-3 минуты он останавливался, щипал травку, терся мордой о стволы деревьев, Нина теряла терпение. Она размышляла о важных вещах, и не в последнюю очередь о камнях, которые они с Китти собирали на пляже, потому что эти камни были в стихотворении. Она видела слова «камни, чтобы скорее утонуть», подчеркнутые жирной линией на середине страницы. Нина заметила, что ее мама вдруг начала обращать внимание на окружающую действительность. Когда Китти рассказывала о деревьях и травах, Изабель просила ее повторить название. Китти сказала, что в сильную жару некоторым насекомым нужно пить больше нектара. Знает ли Изабель, что мед – это просто нектар и пчелиная слюна? Пчела пьет нектар, смешивает его со слюной и складирует в медовом зобике. Прилетев в улей, она отрыгивает содержимое медового зобика и отправляется за новой порцией нектара. Китти беспечно болтала, словно все они были одной дружной семьей, и двумя пальцами придерживала веревку, прикрепленную к уздечке. Нина молча сидела на пони, угрюмо глядя на трещинки синего неба, видимые сквозь просветы в сплетении ветвей. Если перевернуть небо вверх дном, пони придется плыть сквозь облака и водяной пар. Небо станет травой. Жуки будут ползать по небу. Кажется, они сбились с маршрута, потому что оранжевых пластиковых пакетов, привязанных к веткам деревьев, нигде не было видно. Они вышли из соснового леса на поляну рядом с кафе. Кафе расположилось на берегу озера. Нина озиралась по сторонам, высматривала оранжевые пятна в ветвях. Она уже поняла, что они заблудились, но Китти это не волновало. Она помахала кому-то рукой, пытаясь привлечь внимание старухи, в одиночестве сидевшей за столиком на открытой веранде кафе. «Это доктор Шеридан, надо подойти засвидетельствовать почтение». Китти повела пони к веранде, поднялась вместе с ним по трем невысоким бетонным ступенькам и направилась прямиком к Маделин Шеридан, которая сняла очки и положила их на белый пластиковый столик рядом с книгой. Нина так и сидела верхом на пони, которого Китти провела мимо опешившей официантки, несшей поднос с оранжиной семейству за соседним столиком. Маделин Шеридан застыла, не донеся кусок сахара до чашки с кофе. Как будто картина, представшая ее глазам, стройная молодая женщина в коротком голубом платье с рыжими волосами, змеящимися по спине, ведет серого пони по веранде к кафе, была зрелищем, на которое можно смотреть только искоса. Никто ничего не сказал, никто не вмешался, потому что никто толком не понимал, что происходит. Нина вспомнила тот день, когда она наблюдала солнечное затмение сквозь дырочку в цветной бумаге, чтобы солнце ее не ослепило. «Как поживаете, доктор?» Китти дернула за веревку и дала пони кусочек сахара. По-прежнему, держа веревку одной рукой, другой она приобняла старуху за плечи. Когда Маделин Шеридан наконец обрела голос, тот оказался спокойным и властным. Красная шаль у нее на плечах напоминала плащ Матадора с помпонами по краю. «Держись маршрута, Китти. Сюда нельзя приводить пони». «Маршрут потерялся. Держаться не за что», — улыбнулась Китти. «Я все еще жду, когда ты принесешь мои туфли, как обещала. Медсестры ругались, что у меня грязные ноги». Нина взглянула на маму, которая теперь стояла с левой стороны от пони. Руки Китти дрожали, ее голос звучал слишком громко. «Странно, что ты не поведала своим новым друзьям, что ты со мной сотворила». Обернувшись к Изабель, Китти прошептала, подражая героиням фильмов ужасов. «Доктор Шеридан считает, что у меня нездоровые склонности». К ужасу Нины ее мама расхохоталась, словно Китти сказала что-то смешное. Официантка принесла тарелку с сосисками и зеленой фасолью и грохнула ее на стол перед Мадлен Шеридан, пробормотав по-французски, что в кафе с пони нельзя. Китти подмигнула Нине, сперва левым глазом, потом правым. Здешние официанты не привыкли, что пони приходят на завтрак. Как по команде, пони принялся облизывать сосиски на тарелке, и детишки за соседним столиком рассмеялись. Китти отпила кофе из нетронутой чашки Мадлен Шеридан. Ее глаза уже не мигали, они как будто остекленели. На самом деле, костяшки Киттиных пальцев вдруг побелели от того, что она еще крепче сжала веревку, которая должна была удержать пони на заданном маршруте. Она упрятала меня в психушку. Китти вытерла рот тыльной стороной ладони. Я ее смутила, и она вызвала скорую. Китти взяла со стола нож, острый нож, и взмахнула им прямо у горла Мадлен. Все дети в кафе, включая Нину, закричали. Она слышала напряженный глухой голос старухи, объяснявшей маме, что Китти больная и непредсказуема. Китти трясла головой и орала на Мадлен. «Ты сказала, что привезешь мне одежду! Я тебя ждала! Ты меня обманула! Я думала, что ты хорошая, добрая женщина!» Но из-за тебя меня пытали электрошоком 3 раза. Они хотели сбрить мне волосы. Кончик ножа завис в сантиметре от жемчужного ожерелья на шее Мадлен Шеридан. «Я хочу домой!» — крикнула Нина маме, пытаясь удержать равновесие на пони, который резко дернулся вперед, пытаясь дотянуться до сахарницы на столе. Изабель бросилась расстегивать пряжки на стременах, чтобы Нина могла слезть с пони. Официантка ей помогала. Нина перебросила ногу через седло, но не решилась спрыгнуть на пол, потому что пони вдруг встал на дыбы. Кто-то из посетителей кафе уже звонил парковому смотрителю. «Они выжигали мне мысли, чтобы их разогнать». Китти нависла над Мадлен Шеридан, размахивая ножом перед ее ошеломленным застывшим лицом. 2 белых перышка, застрявшие в Киттиных волосах, сорвались и упали на Нину, которая так и сидела боком в седле, не решаясь спуститься. «Врачи подглядывали за мной через глазок. Меня насильно кормили мясом. Я хотела намазать лицо кремом, но у меня болели челюсти после электрошока. Я лучше умру, чем пройду через такое еще раз». Нина услышала собственный голос, словно издалека. «Китти собирается утопиться». Никто ее не услышал. Как будто слова падали в пустоту. Она говорила о важных вещах, но, кажется, недостаточно важных. Кэтрин собирается утопиться. Даже самой Нине казалось, что слова прозвучали не громче шепота, но старуха, похоже, услышала. Мама как-то сумела отобрать у Китти нож, и дрожащий голос Мадлен Шеридан произнес: «Я позвоню в полицию. Я позвоню ее матери. Позвоню прямо сейчас». Голос резко умолк, потому что рядом со столиком неожиданно возник Юрген, как будто Китти его наколдовала или мысленно призвала. Юрген что-то втолковывал обескураженному парковому смотрителю, который качал головой: «У меня есть свидетели». Помпоны на красном матадорском плаще Мадлен Шеридан подскакивали вверх-вниз, словно те самые свидетели, рвущиеся скорее дать показания. Китти вцепилась в руку Юргена. «Не слушайте доктора Шеридан. У нее на меня пунктик. Не знаю, почему, но так и есть. Спросите у Юргена». Глаза Юргена сонно моргнули за круглыми стеклами очков. «Пойдем, Китти, Котя, я отвезу тебя домой». Он что-то сказал Мадлен Шеридан по-французски и обнял Китти за талию. Он говорил очень тихо, но все равно было слышно, как он шепчет ей на ухо: «Забудь, Китти, Котя, забудь. Мы все больны от загрязнения воздуха. Нам надо лечиться природными средствами». Глаза Мадлен Шеридан полыхали, как угли, как сердитые синие угли. Она собиралась звонить в полицию. Это было нападение. Вооруженное нападение. Мадлен была похожа на матадора, которого бык поддел на рога. Парковый смотритель нервно перебирал связку ключей, прикрепленную к поясу. Ключи были разве что чуточку меньше его самого. Он спрашивал, где проживает молодая особа, по какому адресу. Если мадам хочет, чтобы он позвонил в полицию, им потребуются эти сведения. Изабель объяснила, что Китти приехала 5 дней назад, ей негде было остановиться, и они предложили ей комнату на вилле, которую сняли на лето. Смотритель нахмурился и постучал крошечным пальчиком по ключам. «Но ведь вы должны были задать ей вопросы». Изабель кивнула, они задавали вопросы. Йозеф спросил у нее, что такое лист и семидоля. «Думаю, нет нужды обращаться в полицию, это частное разногласие. Мадам в потрясении, но она нисколько не пострадала». Ее голос звучал нежно, и в нем проскальзывал легкий уэльский акцент. Смотритель с досадой всплеснул руками. Молодая особа не могла появиться из ниоткуда. Откуда-то она должна была взяться. Он на секунду отвлекся и кивнул двум рабочим в грязных ботинках, которые, кажется, ждали его разрешения, чтобы распилить ствол упавшего дерева циркулярной пилой. «Да», — резко проговорила Мадлен Шеридан, — «из клиники в Кенте, в Великобритании». Она провела кончиком пальца по жемчужному ожерелью у себя на шее и обратилась к Изабель Джейкобс. «Как я понимаю, твой муж завтра ведет ее на коктейль в Негреско».